Книга некромантов. Герой в тумане между страшной и прекрасной сказкой. Путь свой он прокладывает на ощупь. Загадки окружают его на каждом шагу. И нет сил понять, откуда летят смертельные стрелы. Но вот он слышит тяжелое и жестокое слово «война», и как ледяной ветер оно начинает рассеивать туман. Глава первая. Ведьма на крыше. Карлик передвигается по ровному белому песку дорожки моего сада поразительно быстрыми прыжками, напоминая большую рыжую обезьяну из императорского зоопарка. Его подсвечиваемое ночными садовыми лампами искореженное тело, туго замотанное в темные тряпки, как бы стелилось по земле. Из тряпок торчали неестественно широко расставленные, перевитые мускулами, как веревками, голые ноги, которыми он выбрасывал назад небольшие облачка песка. Левая рука карлика была выставлена вперед, а в правой было зажато очень странное орудие, то ли длинный нож, то ли короткое около локтя длиною копье. Тысячи смертей и пылающие города, тяжелый грохот кавалерии по притихшим улицам, горькая и прекрасная любовь, невиданные реки и города, лица полководцев, царедворцев и властителей. Все эти события, самые бурные в моей без того не слишком спокойной жизни, начались с этой жуткой фигуры на песке. Сзади карлика по дорожке постепенно выступали из мрака два темных силуэта. Приближались два имперских солдата. Самые обыкновенные солдаты, не конные гвардейцы с павлиньими перьями на чешуйчатых шлемах, а пехотинцы в плотных темных халатах до щиколотки. Ночью было не разобрать, есть под ними броня или нет. В черных, чуть изогнутых вперед матерчатых шапках, подбитых железом и с короткими копьями в руках. Они уверенно топали ногами в толстых войлочных сапогах. Если бы не карлик, я бы наверняка потерял несколько драгоценных мгновений. Не догадался бы вовремя, что в сад среди ночи вошли убийцы. Это было фактически невероятно. Мой дом в тихом зеленом квартале имперской столицы охранялся куда лучше, чем многие другие дома. Два охранника всегда стояли на выходивших на улицу воротах, а за вторым садом располагалась караульная комната, где всегда кто-то был и внимательно прислушивался к звукам ночи. Охрана была выставлена также по заднему периметру дома у конюшен и просматривала все внешние стены. Но вот сейчас, как ни странно, я, сидящий среди подушек на шелковом ковре в переднем саду, окруженный горящими масляными лампами и дымящимися курениями от насекомых, оказался полностью беззащитным. В левой руке у меня была зажата ароматная шуршащая плотная бумага, свиток с вертикальными рядами отчетливых черных знаков, которые складывались в нечто, весьма подходящее для весенней ночи, с песнями цикад и ароматами свежей листвы. На размышление о том, что делать, у меня оставалось время, достаточное для того, чтобы в лучшем случае дважды щелкнуть пальцами. Громкие вопли не дали бы ничего, поскольку если вторгнувшихся никто не остановил, то значит, это уже некому было делать. Впрочем же, обычным слугам потребовалось бы очень-очень много щелчков пальцев, чтобы добраться до переднего сада, и к тому времени тут все было бы уже кончено. Да даже и сам вопль также занял бы драгоценные мгновения, которых у меня не было. Встать, повернуться и бежать от нападавших назад в глухой стене сада было глупо, Не только потому, что дальше было бы деваться некуда, но и по той причине, что карлик, как большой паук, уже разгонялся для удара. Все, что мне оставалось, это использовать смертоносную скорость движения моего противника против него самого, то есть подогнуть под себя ногу в мягком кожаном сапожке и прыгнуть с места из круга дрожащего желтого света в спасительный полумрак. Не назад, а почти навстречу убийцам, но чуть вправо, уходя от правой руки карлика с зажатой в ней железкой. Я проскочил у его левого плеча и оказался под левой рукой одного из солдат. Второй солдат даже и с копьем и подавно остался на пару мгновений неудел. В три прыжка я оставил своих противников слева, почти за спиной. Неплохо для начала. Свиток к тому моменту уже валялся на ковре, а в правой руке у меня оказалась все еще горевшая масляная плошка. Ее я и швырнул в ближайшего ко мне солдата, особо не надеясь, что масло загорится. Но он, залитый маслом, все же инстинктивно отшатнулся, и тут я проделал старый, как сама базарная или уличная драка, прием. Чуть погрузил на бегу ногу в песок и швырнул его ногой в лицо все тому же солдату. Еще мгновение, и вот уже трое моих врагов у меня за спиной, а я, успев ощутить запах их немытых тел, несусь примерно туда, откуда они пришли, в направлении выхода из сада во двор, за которым ворота на улицу. А точнее, к каменной стене, отделяющие внешний двор от сада, к старой раскидистой груши, растущей у этой стены и подпирающей ветвями ее кладку. Что ждет меня во дворе? Еще солдаты и карлики? Я не знал. А что касается улицы, то сейчас, после второй стражи, при давно закрытых воротах всех кварталов, там просто никого не могло быть. Полагаться же на пустой улице, на скорость моих ног, мне в довольно-таки уважаемом возрасте было бы опрометчиво. Поэтому все, что мне оставалось, — это попросту оказаться выше преследователей, а там уж действовать по ситуации. Я схватился рукой за нижнюю ветку груши и позволил себе оглянуться и потерять таким образом еще мгновение-другое. Плохо. Солдаты уже успели обратить нехорошо улыбающиеся в лунном свете лица ко мне, а карлик, оставивший в песке садовой дорожки полукруглую борозду своего разворота, обогнал их и несся, пригнувшись вперед. Мастера боевых искусств взлетают по деревьям вверх, как белки. Я же карабкался по низкорастущим ветвям, среди колючек, соскальзывая, шипя сквозь зубы и заставляя свои стонущие от неожиданной нагрузки ноги сгибаться под невероятными углами. Правая рука, испачканная в масле, чуть не подвела меня, соскользнув, но вот я уже коснулся ногой благословенной шершавой черепицы на стене, подтянулся и развернулся назад. Карлик, скрючившийся прямо подо мной, у подножия стены раздвинул в широкую хмылке рот среди свалявшихся веревочек бороды. Он не дал мне времени примериться, как бы ударить его по голове ногой. Между оскаленных в улыбке зубов он вставил горизонтально свою длинную острую железку. Тут я увидел, что у нее очень удобная рукоятка, и прыгнул на то же дерево. Он взлетал по ветвям, как бесформенная черная тень, раскачиваясь на них и по инерции захватывая ветки одну за другой. За мгновение он лишил меня преимущества высокой позиции, заодно перелетев на дальнюю сторону дерева, так что оно оказалось между нами. Я не сомневался, что и на черепице он будет на выгодном положении. У меня оставался последний шанс успеть встретить его, пока он не вскарабкался сюда и не ухватил свою железку рукой, и попытаться столкнуть его на землю к солдатам, которые даже с копьями не представляли большой опасности для меня, пока я оставался наверху. Соскальзывая, я начал огибать дерево сзади, по черепице, понимая, что уже не успеваю. Карлик оказался на ветвях даже слегка выше меня. Мне пришлось чуть задрать голову, чтобы посмотреть в его тщательно затемненное сажей сморщенное лицо. И тут он странно дернулся вперед ко мне, а потом, досадливо крутя головой, заскользил по ветвям вниз и упал бесформенной кучей прямо к ногам подбежавших к дереву солдат. Из тряпок на его спине торчала короткая стрела с темным оперением. Солдаты тупо смотрели на нее, не шевелясь. У меня появилось несколько мгновений, чтобы оценить ситуацию и принять решение, может быть, целых три щелчка пальцев. Я стоял на наклонной черепице, которые здесь крыли не только сами дома, но и стены, разделяющие город как игральную доску на прямоугольнике, стены между дворами и домами, а также кварталами. Пока я находился здесь, можно было целых несколько мгновений не опасаться солдат, в чьих руках были только копья, но не луки. Но я не имел понятия, сколько еще врагов разбежалось по всему дому, чем они вооружены и что стало с моей охраной. Я знал только, что у меня вдруг появился неизвестный враг, которого свалил стрелой неизвестный друг. Последний, однако, тоже находился в моем доме или где-то поблизости, без моего приглашения. Я попытался мгновенно окинуть взглядом темноту с выступающими из нее круглыми очертаниями деревьев и изогнутыми ребристыми поверхностями черепицы между ними, и увидел в свете луны невероятное зрелище. На скате высокой крыши, напротив, замер странный силуэт, высокий, гибкий, в каких-то темных тряпках. Под луной отчетливо сверкали абсолютно седые, ничем не покрытые растрепанные волосы. Фигура, замерев под моим взглядом, стояла покошачьи, изогнувшись, высоко подняв зад. Потом сделала странный грациозный прыжок вбок по крыше, приземлившись без единого звука за ее углом. И исчезла из вида. Сплю ли я, или наяву вижу героиню столичных страшилок, седоволосую ведьму Джао, спрыгивающую по ночам с крыш и пьющую кровь людей и лошадей? И тут до меня дошло, что в руке, исчезнувшей с моих глаз ведьмы, было оружие по размеру не больше, чем заточенное железка карлика, что-то вроде палки, более чем в локоть длиной, конец которой украшал прикрепленный поперечно небольшой лук. В общем, арбалет, по виду охотничий, оружие, из которого можно стрелять одной рукой, хоть и на очень небольшое расстояние. Этого зрелища, которое я наблюдал не более мгновения, мне хватило. Находиться в доме с исчезнувшей охраной, где по двору топчутся солдаты с копьями, а на крышах засели седые, но шустро скачущие арбалетчики, было попросту нельзя. В конце концов, не было никакой гарантии, что стрела, свалившая карлика, не была предназначена все-таки мне, но пролетела чуть правее. Надо было бежать. На перезарядку арбалета уходит мгновений 5. Я использовал часть их для того, чтобы подняться на локоть вверх по наклонной черепице и бросить быстрый взгляд в передние дворы на ворота. Что ж, как и следовало ожидать, на песке двора чернело неподвижное тело, а у самых ворот, где все еще горела масляная лампа, можно было разглядеть второе. Моя охрана была уничтожена без единого звука, пока я сидел совсем неподалеку, в круге света и буквально у ног засевшего на крыше седого арбалетчика, который при желании мог бы прочитать поверх моей головы крупные черные знаки рукописи. Я повернулся и быстро пошел, а затем побежал по черепице, побежал, падая, сбивая коленки, делая неуклюжие прыжки. Утешало только то, что, являясь собой столь жалкое зрелище, я хотя бы собью прицел неизвестному арбалетчику, если он, конечно, имел такие намерения. Стопотом пронесся я по черепице стены, разделявшей внешний двор и передний сад, выскочил на боковую стену, отделявшую мой дом от стоявшего без хозяина соседнего владения, и двинулся по верхушке стены дальше, на восток, в сторону восточного рынка имперской столицы. Бежать по черепице, особенно старой, выщербленной, заросшей травой и даже деревцами, было не так уж и трудно, если бы не одна проблема. При беге по скату одна нога все время оказывается как бы поджатой, а тело клонится в сторону и шмякается животом на черепицу. Я не толст, как большинство имперских жителей, гордящихся своими горообразными животами. Но я прожил в нашем прекрасном мире, на удивление, долго, более 4 десятка лет. Множество моих сверстников уже простились с этим миром или смирились с потерей зубов, волос, гибкости конечностей или самих конечностей как таковых. Бог голубого неба был добр ко мне много лет, но он явно не готовил меня к бешеным прыжкам по косой черепице на подгибающихся ногах. И все же я продвигался на восток. У моих ног меж ветвей дрожали оранжевые огоньки. Оттуда снизу слышался нежный звон струн. Плыли пряные мясные ароматы из расположенных в глубине садов кухонь. Вот девушка, на коленях склонившаяся перед сидящим у столика молодым человеком и наливающему вино из чайника среди мелькающих в свете ламп ночных насекомых. А вот ее молодой человек поднимает глаза и с изумлением видит балансирующего в полутьме между ветвей несуразного человека со вздыбленной бородкой в запачканном домашнем халате, штанах западного покроя и разодранных сапожках. Густой запах сандалового дыма от молчаливого храма учителя Куна. Шелковые флаги вокруг странно изгибающихся боков ступы храма учителя Фо, колонны храма огня. Служители шаркают сандалиями и тревожно вглядываются туда, где я, как ночная птица, шуршу ветвями деревьев. Ветви, огоньки, розоватые траектории летучих мышей, тихое фырканье лошадей во тьме. Звенящие голосами цикад трогательная красота весенней ночи в городе, которого больше нет. Прыжок со стены на белый песок пустынного проспекта шириной в 130 шагов. А не сдаться ли мне попросту в руки стражи с жалобой на вторжение в дом грабителей? Но кроме карлика-убийцы в мой дом вломились 2 имперских солдата. Это заставляло допустить вероятность приказа об аресте и, соответственно, необходимости побега из столицы. А раз так, мне нужно сначала оказаться на нашем подворье, которое находится не так уж далеко, в 4 больших кварталах от дома, значит, вперед. Крики городской стражи, взявшей, кажется, мой след, пока доносятся издалека, и можно даже подумать о том, что произошло. А произошло почти то же, что с моим предшественником Мелеком, руководившим закупочными операциями нашего торгового дома в славной империи. Там, правда, охрана осталась жива, но охрана эта не имела понятия, каким образом бедняга, отдыхавший, как и я, в охраняемом саду, был найден утром с головой, насквозь пронзенной через глаз каким-то странным тонким лезвием. Теперь я хотя бы знал, что произошло. Но тогда никаких мыслей о том, что случилось, и кому, и зачем это понадобилось, у нас с братом не было. Мелек писал нам с братом письма, но никаких указаний на угрозу его жизни в них не имелось, если не считать загадочных строк о том, что пришли странные тревожные известия, которым я займусь в ближайшее время, бросив на это все силы. Письмо это, скрученное в трубочку, залитое воском и утопленное в сосуде с кунжутным маслом, еще качалось на боку верблюда, мерно шагавшего по великому пути в штаб-квартиру торгового дома, а автор его уже лежал недвижимо, скрючившись на боку среди пробуждающегося сада, который теперь пришлось таким же странным образом покинуть и мне. — Ну и кого нам слать Мелеку на замену? — негромко спросил меня вскоре после этого брат, сидевший рядом со мной, подзревшими на ветвях золотыми персиками. — Может быть, согласишься ты сам? Ты же любишь их столицу, ты говоришь на языке империи, даже читаешь и пишешь. Здесь тебе, я знаю, стало скучно, а когда из империи такого размера приходят слова о странных и тревожных известиях, после чего написавшие их убивают? В общем, тут как раз то, что тебя немножко подбодрит. С того разговора прошло уже полтора года. Но и сегодня я знал не намного больше, чем тогда. Последняя неприятность постигла меня, когда я уже сползал со стены, окружающей громадный квартал восточного рынка, средоточение самых дорогих удовольствий имперской столицы. Стражи тут было немного, квартал этот, да что там, город в городе, охранялся самими его обитателями. Так что столичной стражей не снился. А поскольку сам я был не последним из этих обитателей, то хорошо знал темный, не очень известный охране участок стены, где кладка была старой и расшатанной, черепица заросла травой и не скользила, и вдобавок к стене прислонило старое дерево гинкго с его веерообразными листиками, серебристой подкладкой и корой, похожей на застывшую грязь, по дереву вниз, и... Я рассчитывал сползти с внутренней стороны стены на безлюдную глухую улицу, где были мои же склады простого белого шелка для отправки в громадный ненасытный Бизант. Но именно там... Под стеной почему-то разместился на ночлег известный всему восточному рынку персонаж, носивший откровенно фальшивое имя Удай-Баба с ударением на последнем слоге. Профессиональный святой, то есть проповедник лично изобретенной им религии, был перманентно грязен, бородат и космат. Правда, в отличие от прочих пророков Инда и Бактрии, он был вполне нормален и разумен. Стоило только присмотреться к его ехидным глазам на выкате между вывороченных красных век. Кстати, после двух-трех бесед с Удай-Бабой на темы вечности, воздаяния и плотской любви как религиозного ритуала, у меня возникло неопределенное подозрение, что кроме проповедей он занят такой же, скажем так, торговлей шелком, что и я. Уж очень удобно быть человеком, которого никто не спрашивает, куда он идет, почему появляется, исчезает и с кем разговаривает. Вот эта личность и подпирала теперь стенку, которую я переползал уж буквально на животе, выглядя при этом куда более святым человеком, чем сам Удай-Баба, то есть до невозможности грязным, с лоснящимся и срапанным лицом, с непокрытой головой и застрявших в волосах сором. Удай-Баба широко открытыми глазами следил за моим падением на мягкую землю и последующими попытками встать на ноги, которые уж буквально подламывались. Теперь все стало значительно проще. Можно было не оглядываться назад и вверх, не гонится ли за мною седой арбалетчик. У меня не было сомнений, что своими летящими прыжками он легко догнал бы меня. А раз он этого делать не стал, то действительно был не врагом, не а спасителем. Здесь на рынке пахло погасшими углями, закапанными застывшим мясным соком, и перемещались, как тени уборщики мусора. ковыляющий на одеревеневших ногах и изодранный, вываленный в грязи, согдиец тут никого удивить не мог. Подумаешь, караванщик, выпивший еще днем лишний чайник вина и только что проснувшийся в канаве. Так без сил добрался я до нашего подворья, где, как обычно, еще горели масляные плошки и полулежали на коврах редкие посетители, решившие провести здесь всю ночь. У ворот меня перехватили сильные парни с обычно лишенными выражения, а сейчас встревоженными лицами. Похоже, здесь знали о случившемся все в подробностях еще до моего прихода. Парни буквально внесли меня под старое раскоряченное дерево, украшенное фонариками со свечами внутри. Мне навстречу спешил мой дорогой Сангак, сияющий щербатой улыбкой, от которой людям, незнакомым с ним, часто становилось не по себе. Он проследил, как меня укладывают на приготовленные ковры и подушки, затем пощелкал пальцами единственной руки над головой. И перед моим носом возникло пахнущее хлебом прохладное пиво в кувшинчике. Как только я прикончил его одним длинным глотком, кувшинчик буквально растаял в воздухе, а мягкие женские руки, не меньше двух пар, начали ласкать мою шею, лицо и даже макушку полотнищами нежнейшего муслина, пропитанными теплой имбирной водой. Капли стекали мне за ворот, это было щекотно и чертовски приятно. — Скоро согреется достаточно воды для бочки, хозяин, — без выражения проговорил Сангак, чья неподвижная туша заслоняла от меня луну. Он был сейчас похож на чудовище из императорского зоопарка, изловленное в низовьях великой реки, толстые лапы колонны, лысая макушка меж двух подвижных ушек, маленькие глазки. Для полного сходства не хватало только рога на носу, которого Сангак был, конечно, лишен. Тонкость ситуации была в том, что это Сангак нес перед торговым домом ответственность за то, чтобы ко мне не приходили по ночам карлики с заточенными железками в сопровождении двух солдат из неизвестной воинской части. Все происшедшее должно было стать страшным ударом по его профессиональной гордости. Не говоря уже о том, что от моего слова теперь зависели такие возможные неприятности, как назначение Сангака простым караванщиком, и это в самом лучшем случае. Но мой массивный друг хорошо знал, что я не принимаю таких решений без долгого размышления, поэтому держался с достоинством, хотя и не без застенчивости. — Извини, что разбудил тебя, дорогой друг, — смиренно сказал я. — У тебя был, наверное, тяжелый день. — Я не спал, хозяин, — негромко и сдержанно отвечал Сангак. — Я размышлял. — О несовершенстве этого мира? — поинтересовался я, поудобнее прислоняясь к еще теплому стволу. — Я думал о баранине, — вздохнул Сангак, продолжавший стоять в ожидании моего жеста, который разрешил ему сесть. Дождавшись его, он поместился на краешке моего ковра, так чтобы я видел его лицо, нежно обнял обрубок своей левой руки правой кистью и продолжил. Я думал о том, почему из всех скотов нашего мира именно баран так прекрасен, почему именно его мясо стоит выше всех прочих. Оно не расплывается на зубах в кашу, как у какой-нибудь мелкой птицы, и не делится на толстые жилы, как у быка. Оно как раз правильное для зубов и языка. Аромат! Вот только как мне добиться аромата настоящего барана, к которому мы с вами привыкли дома, который мне и сегодня постоянно снится? Что не так с баранами здесь, в этом проклятом городе? Почему лучшее, что в этой империи можно сделать с бараном, это поступить с ним так, как это делают люди Инда? Обвалять в имбире с чесноком, смешанными с кислым молоком, и оставить на ночь? А потом долго запекать в глине. — Именно так, хозяин, — с той же осторожной сдержанностью проговорил Сангак. — И, кстати, хотя я знаю ваши привычки, не есть много по ночам, но если вы захотите чего угодно, вообще чего угодно, включая и плов, то вся кухня на ногах и давно ждет вашего приказа, но я подозреваю, я даже уверен, что вы закажете фрукты, — подтвердил я. Сангак в этот же миг снова защелкал пальцами у себя над головой, как танцовщик из Дамаска. И через мгновение у меня под носом слабо повеяло ароматом настоящей сагдийской дыни, благополучно пережившей зиму. Она буквально бы плавала в тягучем соке, если бы не была переложена кусочками льда. Сангак в очередной раз оправдал свою репутацию. Можешь ли ты представить, друг мой Сангак, что меня этой ночью посещают совсем другие мысли? Не о баранине, — дал я ему сигнал к началу серьезного разговора. Но я вижу, что ты был предупрежден о моем приходе, если успел распорядиться даже нарезать дыню. Букар поднял тревогу, увидев убитых охранников. Двух на воротах, одного в караульном помещении у кухни, бесстрастно начал докладывать Сангак. И не обнаружил вас нигде в доме. Послал всадника ко мне сюда. Я немедленно отправил к вам умниц. Они уже, думаю, прибыли в ваш дом и работают. Тем временем я тут немножко подумал и решил, что если вам пришлось по каким-то причинам скрыться из дома, то вы либо затаитесь где-нибудь до утра, либо сразу появитесь здесь. Но если случилось что-то похуже, то утром надо будет идти к городской страже. Но я отдал все распоряжения, исходя из лучшего варианта, и усилил здесь охрану по внешнему и внутреннему периметрам. Охранники мне вскоре и доложили, что вы идете сюда пешком через площадь для представлений. Букар тоже здесь. — Ну что ж, поговорим пока с Букаром. Сангак снова сделал танцевальные движения единственной рукой над головой, и к нашему дереву из тени под стеной двинулась фигура моего провалившегося охранника. Голова его металлически отблескивала сединой. Как и Сангак, хорошо меня зная, он не тратил времени на извинения, а молча ждал вопросов. — Извини, что доставил тебе столько хлопот этой ночью, — сказал я, и от такого издевательства сероватое в свете луны лицо Букара стало попросту белым. — Начнем вот с чего. — Что именно ты услышал? Что заставило тебя подняться и посмотреть? — Шуршание, господин. — Откуда-то сверху, — отвечал воин после небольшой паузы. Похоже, кто-то был на крыше вокруг переднего сада, а потом громче шаги и топот тоже сверху. Я выбежал сначала в караульную и увидел, что Аспанак лежит лицом вниз, и из-под него течет кровь. Потом я побежал в вашу спальню, где вас не было, по дороге поднял людей, побежал к воротам через передний сад, — перебил его я. — Да, господин. — И что было в том саду? — Ничего, — отвечал Букар после короткой паузы. — Хотя видно было, что вы именно там только что были. Ваша рукопись лежит, лампы горят, курение еще дымятся, и были следы на дорожке. Много. Я их обошел стороной. — Дальше? — Дальше я подошел к воротам и увидел двух убитых. В Гаш, Фарна и Девгона. Как они были убиты? В Гаш, Фарн длинным тонким острием в глаз. Еле заметно содрогнувшись, сказал Букар. Как и Аспанак в караульной. А Девгон, у него была сломана шея. И все. Как это все? Больше убитых не видел? И вообще кого-либо? Нет. Никого. — Совсем никого. Как интересно! Значит, это все? Почти, господин. Мы начали искать вас по всему дому, и когда не нашли, я вскочил на коня и понесся сюда через город во весь дух. Стражи не пыталась меня догнать, у них нет таких коней. Но в глазах Букара, как я видел, было какое-то сомнение. — Что ты еще видел, дружочек? — поощрил я его. — Вы не поверите мне, господин. Но это шуршание на крыше. Я, естественно, после этого стал особенно внимателен к крышам и увидел. Оно мелькнуло над черепицей у края дома, того, который выходит на восток. Оно это что? Это был не человек, — тихо сказал Букар. А что же это было? Из императорского зоопарка разбежались тигры. Букар тяжело вздохнул, помня, что я люблю факты и не люблю преждевременных выводов, и ответил: фигура. Не мужчина и не женщина прыгала по крыше, седые длинные волосы, черное лицо, двигалось не так, как движутся люди. Я видел ее буквально мгновение, шла на восток, по черепице. Сангак шумно выдохнул и замер, ожидая моей реакции. Он хорошо знал, что я думаю, когда моим людям мерещатся демоны, духи и девы, или известные всей столице ведьма Джао. И как же она двигалась? Букар после раздумья опустился на четвереньки и попытался сделать странный прыжок боком. Не было сомнений, он видел то же самое, что и я. — Спасибо, дорогой мой Букар, — сказал я после паузы. — Ты все сделал правильно. Мы еще поговорим. И мне очень жаль, что наши с тобой друзья погибли. Букар подождал мгновение, как бы не веря своему счастью, потом издал что-то вроде глубокого вздоха и проворно убрался из-под дерева. Сангак, очень даже заметивший, что ему пока никто не сказал «ты все сделал правильно», молчал. — Ну что ж, после долгой паузы подвел я итоги. — Букар услышал, как я бежал по черепице. Все, что было до того, происходило исключительно тихо. И это очень интересно. Без малейшего звука уничтожить трех воинов — это сильно. Сначала, конечно, убили Аспанака в караульной. Это сделал карлик в одиночку. Пробрался по той же крыше. Упав на шею сверху, ударил этой штукой в глаз. — Карлик! — выпучил глаза Сангак. — Тебе было бы не очень приятно с ним встретиться, уверяю тебя. Потом он прокрался к воротам, дал сигнал солдатам. Когда в дверь стучат солдаты, при оружии это не вызывает подозрений, но здорово отвлекает. Охранник вступает с ними в беседу, и тут сзади подкрадывается тот самый карлик. В Гашфарна и Девгона убили одновременно, так что они не успели издать и звука. Одного карлик своим длинным орудием, второго один из солдат. Значит, он умеет быстро ломать шею. Тоже интересно. Собственно, для этого солдаты и понадобились, карлик бы один не справился. И, кстати, это были все-таки не солдаты. И все это время я спокойно сидел в переднем саду. Может, я и слышал какое-то движение у входа, но на то и ворота, чтобы в них стучали, спрашивали дорогу или просили еды, знакомые нормальные звуки. Далее, Сангак. Труп карлика исчез. И солдаты исчезли. Значит, они его унесли, причем очень быстро, и скрылись без следа. После моего бегства им больше уже нечего было делать в доме, в котором уже поднялись шум и крик. «Ах, вы убили этого карлика!» — с явным облегчением сказал Сангак. Я не стал его разочаровывать. Не стал я рассказывать еще об одном странном факте, о том, что седовласое создание на крыше двинулось, судя по словам Букара, на восток. Но ведь и я шел туда же. Тогда возникал вопрос, почему это странное создание не догнало меня? Меня, передвигавшегося по черепице далеко не с юношеской ловкостью? Итак, Букар выбежал в сад, когда я уже ушел, а карлика унесли, — продолжал я. Но как же, если этот болван, судя по всему, все-таки видел вас и принял не иначе, как за саму ведьму Джао на крыше, — возразил Сангак. Искренне надеюсь, что обо мне он не сказал бы ни мужчина, ни женщина, вообще ни человек, — покачал я головой. Нет, там наверху был кто-то еще, кого я видел и сам, иначе я бы не убежал из дома, Сангак. И у него был арбалет. Вот что, пусть умницы утром, когда расцветет, посмотрят на всех крышах, и вообще пусть охрана с этого дня учится смотреть, что происходит там, наверху. И спасибо, Сангак, дыня была великолепна. Мой друг хорошо понимает, что окончательная оценка его ошибок и достижений еще впереди, все же слегка расслабился. «Ваша комната ждет вас», — басил он, топая рядом со мной. «Бочка с горячей водой уже должно быть готова. Лежанка заслана тонким имперским льном, как вы любите. Вам понадобится массаж сейчас и массаж утром. И все равно после такого приключения будет болеть все тело, уж поверьте мне. Жаль, что вы не можете массировать себя сами. Мы все, кому приходилось испытать ваши руки на себе, куда счастливее вас». Дальше меня, чуть не заснувшего в бочке, буквально перенесли в комнату, где я провел немало счастливых ночей во время прежних приездов в столицу, когда еще не руководил здесь всеми нашими торговыми операциями. Я начал вспоминать сказки о страшной старухе Джао, скачущей в лунные ночи по крышам. А буквально в следующее мгновение сияло уже не утреннее, а чуть ли не полдневное солнце. Смирный Сангак лично вручал мне нечто мягкое, теплое, слегка провисающее в руках, закутанное в тонкое хлопковое полотенце, из-под которого пробивался лучший в мире аромат только что выпеченного в тандуре хлеба. У моей постели стояла также мисочка с крупными, одна к одной полупрозрачными ягодами белого тутовника.